Глава 14. Девушка с полыми ногами. Опасаясь, как бы ворона не призвала на помощь все изоповское звериное царство, Жан-смельчак со всех ног бросился в лес и по извилистым лесным тропинкам добежал до родника у пригорка. Это был маленький ключ, который тихо бормотал в своем каменном ложе. Здесь Жан лег на мягкий зеленый мох, но не было у него сил даже на то, чтобы дотянуться до родника и запить сыр доброй ключевой водой. Только и хватило у него сил, чтобы горестно воскликнуть: «О, стена, стена! Где же ты?» В тот же миг поперечная трещина в ближайшей скале очеловечилась и превратилась в большой рот. Это был тот самый рот-преследователь, который так докучал ему прежде, и изрек он свое неизменное: «И далеко, и близко!» «И далеко, и близко? Черт возьми!» И Жан-смельчак, сжав кулаки, вскочил, пылая негодованием. «Замолчи, глупец! Я уже сыт, сыт, сыт по горло этим далеко и близко! С меня хватит! А если ты не угомонишься, я выбью тебе зубы!» Но рот скорчил гримасу, у людей такие гримасы называются улыбками, и сказал: «Не горячись, малыш. А главное, к чему такой шум? Ты что, хочешь испортить все дело?» И, сложив губы бантиком, прошептал: «Тссс, верховные власти изволят почивать. У них послеобеденный отдых. Смотри мне, не разбуди их. Подойди-ка сюда. Только тихонько». Несмотря на естественное недоверие к ртам из иного мира, кто его этот рот знает, а вдруг он начнет кусаться или плеваться, Жан исполнил эту просьбу, которую он, впрочем, счел чистейшим капризом. «Подойди еще ближе. Не бойся», — зазывал его рот. «Я хочу тебе кое-что предложить, но так, чтобы никто не слышал, а особенно ухо-призрак. Повадилось оно все подслушивать, даже то, чего не говорят». «А что ты мне намерен предложить?» С недаемой любопытством Жан придвинулся вплотную к скале с говорящим ртом. «Я слушаю тебя». Тогда рот, до чего же дурной дух шел из него, шепнул Жану на ухо: «Я могу научить тебя, как добраться до деревеньки, поплачь, а затем проглоти свои слезы. При одном условии, конечно». «При одном? Каком же?» Рот облизнул губы. «Ты должен отдать мне свой сыр». Жан-смельчак вспылил: «Как? Отдать тебе сыр? Ведь я с таким трудом выманил его у вороны. Весь сыр!» «Да, малыш, весь до крошки. Знал бы ты, как я соскучился по сыру с таким земным запахом». И он поторопил Жана: «Ну, решай быстрее, не то через минуту будет поздно. Согласен ты или нет?» «Согласен», — сказал с тяжелым вздохом Жан. «Забирай сыр». И он уселся поудобнее. Очень уж хотелось ему полюбоваться этим кошмарным зрелищем. Еще бы, подумать только, человеческий рот, прорубленный в скале, будет жадно уплетать сыр из молока сказочных коров, описанных в басне Федра. «Ну и сыр! Всем сырам сыр!» — восторгался рот, брызгая слюной. Но ему пришлось заглотать лакомый кусочек наспех. Жан-смельчак, которого разбирало нетерпение, торопил его, желая узнать, где находится таинственная стена. «Ну скорее, скорее дожевывай!» «Погоди, успеется. У нас есть еще время». Рот облизал корочку и, обдавая Жана сырным духом, прошептал ему в ухо: «Нет, ничего проще. Спускайся вон по той тропинке, она приведет тебя в сад Дворца Живых Плодов. Это последняя выдумка наших гениев. Их фантазия, как тебе известно, никогда не идет дальше принцев и королей. В этом саду есть клумба с красными подсолнухами. Там-то ты и найдешь вход в туннель, ведущий... К стене? Да, к стене. Только никому ничего не говори. И на прощание рот неряха, весь вымазанный жиром, шумно рыгнул, выражая этим свое удовлетворение, и осклабился в масляной улыбке. «Ба, что за сыр! Какой чудесный сырочек!» И, отулыбавшись, он снова слился с мертвой скалой. Несмотря на изнеможение и голод, Жан-смельчак, окрыленный надеждой вернуться к себе домой и к привычному теплу родных слез, сразу отправился к цели по дороге, указанной говорящим ртом. Не прошел он и 500 шагов, как взору его предстал огромный сад, который казался особенно благородным и изящным на фоне дикого окрестного пейзажа. Воздух был так нежен, что легкие его дуновения ласкали кожу, как любящие пальцы, а цветы кружили голову тончайшими ароматами. Но Жан-смельчак был изнурен и на все эти отрады и прелести не обратил должного внимания. Однако он все же поддался очарованию этого чудесного сада и совсем забыл о туннеле, где растут красные подсолнухи. «Два желания меня одолевают», — думал он, пытаясь превозмочь утомление. «В волю поесть и хорошенько выспаться». И заплетающейся походкой, с трудом различая дорогу опухшими от бессонных ночей глазами, он вошел в ворота сада и увидел в конце главной аллеи ослепительной красоты дворец в кольце голубых деревьев. «Как знать», — проговорил он смущенно, — «не наделаю ли я глупостей, если навещу хозяина дворца? Ну а вдруг он пригласит меня отобедать с ним? Идти, не идти?» Он так и не мог принять решение и в недоумении топтался на месте, когда внезапно из боковой аллеи выбежала красивая девушка и преградила ему путь, приветливо улыбаясь алыми губками. «Добрый день, сеньор. Куда вы спешите?» Жан-смельчак не утаил от нее своих намерений. «Я собирался навестить хозяина этого дворца, в надежде, что он предоставит мне постель, пищу и чистое белье. Я ведь ужасно давно не мылся. Кроме того, я голоден. Так голоден, что у меня все плывет перед глазами. Ах, если бы вы дали мне что-нибудь поесть. Страх, как не хочется показываться владельцу дворца в таком жалком состоянии. Признаться мне даже как-то неловко». «Есть? А что это значит?» Спросила девушка, и ее черные, как ежевика, глаза стали еще чернее от страха.